Глава 82. Следы. Аккуратно и стараясь не обращать на себя внимания, Никита по стеночке прошел всю ночную улицу. Судя по надписям на домах, именно так это место и называлось. Выбравшись на набережную, он оказался в уже знакомом ему районе и оттуда бегом направился в сторону дома на Козьей. Скоро полночь, скоро призраки начнут сходить с ума и подползать поближе к поверхности, чтобы попробовать заманить в свои сети случайных жертв. И именно в это время на охоту выйдет он, освободитель мятежных душ, очиститель подземного царства. Тут Никита не выдержал и хмыкнул от такого поворота, который приняли мысли у него в голове. Надо же представить попытку заработка как операцию по спасению, причем даже для тех, кого он будет убивать. С одной стороны, это могло бы выглядеть неплохо с точки зрения тайного знания Ордена Западной Розы. Но с другой, разве все это не будет обманом? Никита так и не додумал эту мысль до конца, потому что лежавший у него за поясом дневник неожиданно нагрелся. Не снижая темпа, парень тут же свернул в ближайший переулок и быстро открыл книгу, чтобы проверить, что же произошло. Текущий уровень тайных знаний Ордена Западной Розы – 10% из 100. Увеличение скорости набора энергии – 20%. Для перехода на этап укрепления ядра необходимо завершить его формирование. Как странно. С одной стороны, Никита был чертовски рад тому, что смог дойти до этого переломного момента в своем развитии. С другой, было совершенно непонятно, как именно нужно завершать это формирование ядра, чтобы продвинуться дальше. Впрочем, парень не мог удержать улыбку на лице. В последнее время вокруг творилось слишком много не самых приятных вещей, да и его собственный путь начал вызывать вопросы. Та же история великого мастера Картуса, показавшая, что Светлый Орден может пользоваться и серыми методами для достижения своих целей. И вот теперь этот 10% тайных знаний. Никита ведь понимал, за что он ему достался. Сначала парень придумал красивое оправдание в виде истории спасения для своих подземных приключений, а потом признал, что лишь пытался усмирить свою совесть. Выходит, на самом деле отказ от таких вот оправданий – это часть его пути. И черт побери, Никита был этому очень рад. Есть время для добрых дел, а есть для чего-то другого, и не надо стараться прикрыть одно другим. Так что пора подзаработать. Никита взбодрил себя этим шепотом, потому что ему на самом деле была нужна эта поддержка. Он как раз добрался до котлована своего дома, и сейчас, там, в месте, где днем устанавливали защитную печать, раздавалось какое-то нездоровое бурление. Как будто бы стая рыб боролась за горсть хлебных крошек, только что брошенную на поверхность. Вот только внизу-то обитали совсем не безобидные морские обитатели. Парень уже начал было подумывать, не слишком ли он торопится с этим походом, и не стоит ли выжидать момент потише, как рядом с ним появилась Ева Лока. «Ты вовремя. Там внизу как раз приблудилась одна мятежная душа». Девушка-призрак сразу перешла к делу. «Уверена, что только одна?» Парень тревожно посмотрел на пузыри, на выставленной защите против духов. «Ты об этом?» Ева Лока проследила за взглядом парня. «Это же свежая защита. Вот она и закипает при появлении тех, от кого должна защищать. Набирает прочность. Обычное явление». «И там точно только один дух». «Одна мятежная душа», — девушка поправила Никиту. «Не стоит смешивать меня и этих жалких созданий в одну кучу». Парень вспомнил слова дневника о доверии и духах. Потом свою решимость доказать, что он может с этим справиться, и, наконец, решился. Использовав шаг тени, он спрыгнул вниз и тут же оказался перед закрутившим сальто назад облаком черного дыма. «Врежь ему!» Ева Лока спустилась вслед за Никитой и, устроившись в отдалении, принялась наблюдать за дракой. «Удар духов!» Никита использовал свой навык для сражения с потусторонними созданиями. На этот раз он не собирался затягивать и попробовал одним ударом достать сердце духа. Почему-то парень был уверен, что тот не сможет, как Ева Лока, во время прошлой драки заблокировать его кулак нарастив на своем теле броню. И да, клубящемуся перед парнем туману эта способность была недоступна. К несчастью для Никиты, у этого существа нашлось другое оружие. Раздался легкий свист, и черный туман словно начал сжиматься, превратившись в огромную жирную крысу. «Как мерзко! Нет, чтобы развивать свои духовные силы и в результате получить возможность стать человеком, вернуть сознание. Вместо этого они пускают все просто в мускулы». Ева Локко с презрением посмотрела на трансформацию своего сородича. А вот Никите было уже не до глубокомысленных сентенций. Да, он по-прежнему мог наносить вред врагу. Вот только он не мастер рукопашного боя, чтобы без проблем справиться с такой-то животиной. А ведь ему еще и до сердца надо добраться. Вот где парню мог пригодиться его обещанный молот. Да, впрочем, и любое другое оружие. «Рям!» Издав странный звук, крыса прыгнула, целясь Никите прямо в горло. Вот только к ее несчастью парень не зря нарабатывал рефлексы на тренировочном столбе у Арии. Даже не задумываясь, Никита отошел на шаг в сторону, пропуская летящее тело мимо себя, и даже успел напоследок огреть крысу по ребрам. А может быть, он и не так плох, как еще недавно думал? Новый прыжок. Никита снова увернулся и огрел свою противницу, заставив ту обиженно пискнуть. Все правильно, белое пламя удара духов могло доставить боль мятежной душе, даже когда та была в форме крысы. «Ну же!» Никита ждал, что та снова на него нападет, но крыса неожиданно начала пятиться, и парень осознал, что его добыча собирается смыться. «А как же ее сердце? Он же сюда не просто так пришел!» «А ну стой!» Парень бросился вперед, на ходу пытаясь придумать, как же ему поймать в потемках это мелкое и верткое создание. Использовать его у мертвия, которое, судя по звукам, все еще копалось где-то впереди. Вряд ли. Мертвый мастер был не таким быстрым. Да и как им командовать? Кричать «лови мышь»? А поймет ли он? Тут больше надежды на энергично повизгивающую Еву Локко, явно получающую удовольствие от охоты. Вот только захочет ли она помогать? А еще надо не забыть про омертвение при охоте на духов. Тут Никита остановился. Он-то изначально думал, что сможет закончить все за один удар. Не вышло. И теперь ему срочно нужно что-то решать.